Глава 22. «Здрасте, давно не виделись!» После краткого мгновения, во время которого в голове устроили трэш и угар все виденные ужастики разом и холодный пот потек по спине, я выругалась себе под нос, перегнулась через край матраса и заглянула под кровать. Блондинистая челка, занавесившая один глаз, второй и хитрый предательски оставила на виду. «Вылезай давай, партизан. Ты что там забыл?» «Справедливость!» Ёж, чуть слышно пыхтя, выполз из-под кровати и остался лежать на коврике, весь из себя поймальчик. «Вот признайтесь честно, я же вам нравлюсь!» Он удачно прихватил свалившуюся с постели подушку, пристроил ее себе под голову и преданно уставился мне в глаза снизу вверх. «И...» Я иронично изогнула одну бровь, раздумывая, бросить ли в него еще одной подушкой или не стоит давать хитрозадому партизану лишний повод устроиться поудобней. «Ты как вообще сюда попал, свин-поганец? Я каюту запирала». «Я не свин», — немного обиженно пробурчал еж. «Я технический гений. Вы же каюту на кодовый замок запирали, а не на амбарный. А в открытую дверь меня Нейт не пускает, пришлось так. Пока он с детьми... Тейш в камбузе, а вы в душе». Так. Меня разрывало между двумя противоположными желаниями. Заржать, как породистый рысак из конюшни первого дома, представляя, как блондинистый засранец пытается дорваться до тела и все время натыкается на чистоколы старших, и надрать означенному засранцу уши и задницу за вскрытый замок. «А ну иди сюда, уши накручу». Второе желание победило. Особенно, когда мне в голову пришло задать уточняющий вопрос. «Ты вообще специалист по взломам, да? В рубку лазил без меня?» «Не, ну если очень прижмет, то, наверное, залезу», — опасливо так сознался гаденыш, отползая вместе с подушкой на безопасное расстояние. «Но раз вы туда такую навороченную сигналку поставили, значит, не хотите, чтобы мы туда без вас заходили. Я посмотрел и даже пробовать не стал». «Все же это ваш корабль, неприлично!» И глазками похлопал, изображая невинность. «У меня на входном люке тоже навороченная сигналка стояла», — ехидно заметила я и сама зависла. «То есть... вот я дура! Или он реально просто ключ спер?» Но даже скачав коды, открыть люк было не так просто, как кажется на первый взгляд. «Иди сюда, паршивец! Ты же хотел моего внимания? Сейчас я его тебе обеспечу!» «Навороченная», — признался паршивец. «Но нас тогда прижало, а в рубку я же не залезал. Чего вы сердитесь?» Хитрозадый котик поднялся с пола на колени и так на коленях подполз, глядя на меня жалобно-мультяшными глазками и создавая ресничками ветер. Одно сплошное ми-ми-ми в квадрате. «Это ты не видел, как я сержусь», — хмыкнула про себя, пожав плечами. «Что, я раньше не знала, что парни себе на уме? Собиралась же приручать, вот и займемся». Дождавшись, когда коленный ползун окажется на расстоянии вытянутой руки, я сделала молниеносный бросок, поймала трепыхнувшуюся от неожиданности добычу, и через два удара сердца блондинистый змеезаец оказался носом в подушку, попой кверху у меня на коленях. Я по-хозяйски положила ладонь на эту восхитительную округлую под обтягивающими штанами ягодицу и ехидно переспросила. «Справедливость, говоришь, искал?» Зайчик трепыхнулся, извернулся и попытался вырваться. Но не тут-то было. Я, если что, и активно вырывающегося удержать какое-то время могу. А когда так, для виду трепыхаются, тем более. «А вы вот сейчас за что злитесь? Я же вам честно признался, что могу везде залезть, но не залез. Кто сказал, что я злюсь?» Убедившись, что больше брыков и скоков пока не намечается, я его отпустила и, легонько подтолкнув коленкой в живот, заставила чуть приподняться. Только чтобы запустить под него руку и расстегнуть пуговицы на штанах. «Ой, блин! Я сейчас получу оргазм сходу, даже не начав. У него такие трогательно-белоснежные трусики. Эх! Контраст с загорелой кожей — это отвал башки просто. Это... даже снимать жалко, но надо». «То есть вы со мной в такой интересной позе что-то доброе делать собираетесь?» Ёж поёрзал о мои ноги, завлекательно повертел задницей, устраиваясь поудобнее, и опять расслабился. «Конечно, добрая». Я поймала в зеркале свою акулью улыбочку и аж сама впечатлилась. «Очень добрая и справедливая». Мои руки скользнули вдоль его спины, задирая футболку. Я в который раз умилилась, оценив невероятно изящное сочетание мужественности и хрупкости. А потом вообще не выдержала, наклонилась и чуть коснулась губами ложбинки позвоночника выше поясницы. Взяла себя в руки и спустила ему штаны вместе с трусами до колен, скомандовав «Снимай совсем». И опять не удержавшись, погладила его вдоль спины. Потом легонько столкнула его со своих колен на кровать, оставив парня лежать на постели лицом вниз, и для начала прилегла рядом. С большим интересом и внутренним мур пронаблюдала шоу «Сними штаны и трусы, не вставая». Ёж резво приподнял округлые ягодицы и как-то ловко взбрыкнул ногами, избавляясь от одежды. И футболку смахнул одним движением, бросив ее на ковер. Улегся обратно и заинтересованно притих. Я быстро пробежалась пальцами вдоль позвоночника от пушистого затылка до ложбинки между ягодицами, мурлыкнула вслух и перекатилась, легла на него сверху, прижалась, потерлась, слегка разведя ноги и обхватив его бедра коленями. Горячие колкие искорки возбуждения словно током били, когда я касалась грудью его гладкой спины или терлась низом живота об округлую попку. В какой-то момент, когда возбуждение еще не накрыло совсем с головой, мне почудилось, что легонько щелкнула дверная ручка, но все стихло, и я забыла об этом. Ёж подо мной только выгибался чуть-чуть и сладко постановал в особо интересные моменты, когда я прижималась плотнее или, наоборот, чуть приподнималась, чтобы касаться его тела только кончиками сосков. Зато наши бедра терлись друг о друга, и мой наливающийся приятной тяжестью лобок бился о его ягодицы. Я так разошлась, что почти трахала лежащего подо мной парня, заставляя его, в свою очередь, возбужденно ерзать по простыне. Я уже чувствовала, что вот-вот кончу, и парень подо мной тоже явно хотел того же. Начал ерзать активнее, стараясь тереться членом о постель и стонать чуть громче, пытаясь выдавить при этом что-то членораздельное, похожее на «жалуй». Пару раз вполне удачно слово «госпожа» получилось. Чувствовалось, что очень старался. «Не сейчас», — выдохнула я, в последний раз вжавшись в него и застонав от оргазма. И расслабленно растеклась по его телу. Зайчик только обреченно завистливо всхлипнул, но при этом умудрился спиной излучать гордость от своего посильного участия в моем удовольствии. Даже чуть голову повернул и хитро на меня покосился. Какое-то время я так и лежала на нем, тихо дыша ему в шею и наслаждаясь покоем и отголосками блаженства. Потом тихо хмыкнула и скатилась на кровать. «Так что там у нас со справедливостью?» «По отношению ко мне отсутствует полностью», — с обиженным кокетством проворчал ёж, повернув голову в мою сторону. «Только чуть-чуть начала восстанавливаться. И то как-то подозрительно». «Ничего, сейчас мы это исправим», — хихикнула я, потянулась и села. Огладила его соблазнительную попку ладонями, чуть подтолкнула, чтобы он пошире развел бедра, и поинтересовалась, «Десятка справедливости тебе хватит?» И, не дожидаясь ответа, звонко шлепнула по правой половинке, а потом по левой. И опять по правой, ровно 10 раз. Не слишком и сильно, так, просто чтобы увидеть румянец на золотистой коже и полюбоваться, как играют поджарые мышцы. «Нечестно!» Между шлепками обиженно пробурчало в подушку тело, еле слышно, но вполне внятно. А потом, когда отзвучал последний 10-й, ёж оторвал голову от наволочки и поинтересовался. «А теперь, когда ваша справедливость восстановлена, мою тоже восстановим?» И сделал бедрами такое тонкое намекающее движение, чтобы сразу стало понятно, что там все давно восстало и вряд ли упадет само по себе. «А посмотрим на твое поведение». Я снова почувствовала, что возбудилась, толкнула парня в бок, перекатывая на спину, уперлась руками в подушку по бокам его головы и посмотрела сверху вниз. «Я хороший», — заверил он меня, облизнув губы и шкодливо посверкивая глазами из-под растрепанной челки. «Угу, очень». Я то ли согласилась, то ли дразнилась, а сама тем временем перекинула бедро через него и села верхом. Потом приподнялась и снова села, на этот раз прямо на гордо стоящий член. Ёж застонал почти победно. Выгнулся мне навстречу и стал двигаться в такт со мной, удерживая меня ладонями за бедра. По мере того, как мы оба ускорялись и теряли контроль, его до невозможности ехидный взгляд из-под челки менялся, хитрые искры в нем таяли, сменяясь дымкой удовольствия и какой-то почти беззащитной открытостью. От одного этого уже можно было кончить, а когда еще и физически так хорошо, так идеально. Но окончательную точку надо было все же поставить. Я наклонилась и, не прекращаясь двигаться, поцеловала парня, лихорадочно ловя момент, когда его ресницы изумленно распахнулись, зрачки расширились и запульсировали в такт с моими движениями. И он застонал прямо мне в губы, не прерывая поцелуя. А я ответила тем же.